201, 15 января. Пусть Рерих не тревожится, путь его ясен. Путь на Россию самый трудный. Урусвати являет свои пути. Считаю явление Урусвати счастливо разобьются. Теперь явите уважение моему поручению. Прошу. Я послал вам чудесную, славную школу. Нужно использовать возможности ее. 202. 16 января. Считаю, Урусвати любит явление личного обращения. 203. 17 января. Я ручаюсь за успех Рериха. Скажи, не столом, а духом сообщаемся вы оба. Поручение исполняете. Урусвати, можешь показать мой явленный лик, я считаю, но не говори имени. 204. 19 января. И путь лучший принесет вам весна. Куда, Рерих, ушло мужество? Урусвати, не считай Рериха слабым. Я вас считаю любимыми детьми Мории. Урусвати, супруга позабыла, но карма твоя ведет ко мне. Можете спокойно ждать. 205. 20 января. Придет решение, просто уедешь, как нужно. Течение несет на тихую квартиру. Считаю явление живописи невысоким. Я читаю в душе Урусвати. Но мало кому сделано столько добра, как вам четверым. 206. 21 января. Чую, успех Рериха растет, тучи уносятся. Почти явление Шаляпина. Он повезет весть в Россию. Я знаю, что делаю. Пошли на Русь указания. Умеете русское имя держать высоко. Русь должна знать. Вы не погибли. Урусвати, будь хозяйкой моей школы. Считаю, нужно утвердить сознание людей, что вы имеете поручение. Можете повесить икону Сергия Радонежского у чистого угла у церкви. 207. 22 января. Мои дети, чудо содеялось в жизни. Щит мой ручается за успех. Можете теперь не являть щита. Читай, я сам стою за вами. Можете указать, сам мастер руководит делом. Урусвати, цветы от меня, розы. Рад, радуюсь, работаю. И знаю, пойдете далеко за мною, в горы. Если одно чудо содеялось, то и второе возможно. Будут и чудеса, все хорошо. 208. 23 января. Руму значит посвятивший себя Богу. Галумуш – радость о духе. Мучение ваше скоро кончится. Душою успокоишься. Удрая лучше теперь. Люмоу растет духом. Думы его чисты. 209. 24 января. Чудо находки пропавшего кольца на диване в новой квартире. Луч учителя перенес его из Тибета. Урусвати, даю тебе счастье. Урусвати, усмотришь здесь многое. Чья рука подхватила Елену Рерих во время падения? Почему она не ощущала присутствие ММ? Моя. Можно быть, но не ощущать. 210. 25 января. Урусвати, путь твой правилен и приведет тебя к действию. Успокойся, Урусвати, и предоставь мне действия и пути ваши. На просьбу Елены Рерих помочь Николаю Константиновичу. Стрела возвращена тебе, Урусвати, щит преграды пронзи. Кому посылать стрелы? Мне. И я вознесу желание Урусвати, и кольцо – мой залог. Объяснение видения кольца вокруг главы Мори. Являю Урусвати через счастливый венец. 211. 26 января. Вопрос Николая Константиновича. Что ему говорить интервьюеру? Не надо указывать на явление тюрем в России. Ущеми считаемых явленных врагов. Ручательство большевиков не должно ограничиваться словами, но устремлением явления времени. Монастыри должны стать источником просвещения, и школы должны быть свободно открытыми. Можно сказать об искусстве, но не касаясь тюрем. Мудро слово дай, которое припомнишь через 9 лет. Урусвати, я не забыл послать тебе добрую мысль. Надо помочь мальчикам, вместе пошлем стрелы. Замечание Елены Рерих, что она протестует, поскольку не забывала о мальчиках. Протест после. Теперь ступень новая вам дается. 212. 27 января. Кем была Елена Рерих до воплощения в Наталью Рокотову? Сестра Черноя. 213. 28 января. Мои ученики помогают вам. Явлю щит. 214. 29 января. Руки не надо являть Урусвати, но у нее явлена душа. Руки в любое время можешь прибрать, но накопить духовные сокровища можно только временем.